Стол в моем номере оказался залит уже застывшим гумиарабиком. Поливали прямо из бутылки, бутылка валялась тут же. В центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. Записка. Совершенно дурацкая записка. Корявыми печатными буквами было написано: «Господин и инспектор Глебский извещают, что в отеле находится в настоящее время под именем Хинкус опасный гангстер, маньяк и садист, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Господина инспектора убедительно просят принять какие-нибудь меры». Я был до такой степени взбешен и ошарашен, что прочел записку дважды, прежде чем понял ее содержание. Потом я закурил сигарету и оглядел номер. Следов, конечно, я никаких не заметил. Я расправил смятый лозунг и сравнил его с запиской. Буквы лозунга были тоже печатные и тоже корявые, но выписаны они были карандашом. Впрочем, с лозунгом и так все было ясно. Это была, конечно, чадова работа, просто шутка. Один из тех дурацких лозунгов, которые французы писали на своей Сорбонне. С запиской же дело обстояло значительно хуже. Мистификатор мог подсунуть записку под дверь. Мог воткнуть ее в замочную скважину, просто положить на стол и придавить, например, пепельницей. Нужно было быть полным кретином или дикарем, чтобы ради дурацкой шутки загадить такой хороший стол. Я еще раз перечитал записку. Изо всех сил затянулся и подошел к окну. «Вот тебе и отпуск», — подумал я. «Вот тебе и долгожданная свобода». Солнце было уже совсем низко, тень отеля протянулась на добрую сотню метров. На крыше по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и садист господин Хинкус. Он был один. Глава пятая. Я остановился перед номером Хинкуса и осторожно огляделся. Коридор был, как всегда, пуст. Из бильярдной доносился треск шаров, там был Симоне. Дю Барнсток продолжал чистить Олафа в номере у Олафа. Чада возилась с мотоциклом, Мозесы были у себя. Хинкус сидел на крыше. 5 минут назад он спустился в буфетную, взял еще бутылку, зашел в номер, облачился в шубу и теперь намерен, вероятно, дышать чистым воздухом, по крайней мере, до обеда. А я стоял перед его номером, пробовал в замочной скважине ключи из связки, которую утащил из конторки хозяина, и готовился совершить должностной проступок. Конечно, я не имел ни малейшего права вторгаться в чужой номер и производить там обыск без ордера, но я чувствовал, что это необходимо сделать, иначе я не смогу спокойно спать и вообще жить. 5-й или 6-й ключ мягко щелкнул, и я проскользнул в номер. Я сделал это так, как обычно делают герои шпионских боевиков. Других способов я не знал. Солнце уже почти зашло за хребет, но в номере было довольно светло. Вид у номера был нежилой. Кровать не смята, пепельница пустая и чиста, а оба баула стояли прямо посредине комнаты. Никак не подумаешь, что человек собирается прожить здесь 2 недели. Содержимое первого, более тяжелого баула, насторожило меня еще сильнее. Это был типичный фальшивый багаж. Какое-то тряпье, драные простыни и наволочки и пачка книг, подобранных самым нелепым образом. Ясно было, что Хинкус свалил в этот баул все, что подвертывалось под руку. Настоящий багаж содержался во втором бауле. Здесь были 3 смены белья, пижама, НССР, набор авторучек, пачка денег, солидная пачка, больше моей, и 2 дюжины носовых платков. Была там также небольшая серебряная фляжка, пустая, футляр с темными очками и бутылка с иностранной наклейкой, полная. А на самом дне баула, под бельем, я нашел массивные золотые часы со сложным циферблатом и маленький дамский браунинг.